«Другое», — насмешливо повторил Гент. «Это не ответ. Я над этим думаю, можно сказать, с первого дня службы. Серьезный вопрос. Если говорить честно, не оказывает нам пока народ той помощи, на которую мы рассчитываем. Ты, Гена, обронил слово, а не задумался над ним. Пишут заявление, верно. Есть такая форма помощи нашим органам. Форма всего лишь один из видов. Мы с вами не первый год работаем, знаем, что такое заявление. Порой односторонняя штука, а порой слепая. А почему? Кто виноват?» — рассуждал Николай Федорович. «Сами виноваты», — сказал Виктор. «Любим поговорить о народе. Завели соответствующие графы в отчетах. А если честно, не очень доверяем этому народу». «Так уж и не доверяем», — задиристо сказал Генка. «Кто это не доверяет? Ты, батя? Или ты, дед?» «А ты не указуй», — усмехнулся Николай Федорович. «Пальцем тыкать легко. Прав, Витька. Я понимаю так. Нам, милиции, не стыдно и не зазорно открыто обращаться к народу с любым делом, с любой нуждой. Нет твоего и моего. Общие есть. Например, бежал преступник, и он вообще неизвестен. Как нужно действовать?» «Да по возможности быстрее и шире оповестить всех, оказать доверие людям, и я уверен, сразу же после передачи по телевидению или публикации в газете у известного или неизвестного преступника загорится под ногами земля. А у нас сплошные тайны и неудобства. Как иной рассуждает? Что скажет народ? Что скажут там, за границей? А народ, он ничего не скажет, он поможет. А там... Неужели кто-то всерьез думает, что там все идиоты, которые верят, что социализм и преступность — понятия взаимоисключающие?» «Согласен, батя», — сказал Виктор. «Я тоже считаю, самая широкая гласность в нашей работе — залог успеха». «Ну, проверим завтра», — весело сказал Генка. «Поглядим. А вообще-то вы, старички, ломитесь в открытую дверь. Около каждого отделения милиции стоит стенд уголовного розыска». «Да ведь это капля в море!» — разгорячился Николай Федорович. «Словно стыдимся чего-то. Что такое преступность? Социальное зло? Значит, и бороться с ним нужно социально, а не келейно». Николаю Федоровичу не спалось. Он лежал с открытыми глазами и вспоминал давно прошедшие дни. Со стены улыбалась Маша, молодая и красивая. Чуть пониже чему-то весело смеялся Генка. А вот Маруська в кожанке, с кобурой на широком ремне. Грустная Маруська. Кажется, эта фотография сделана в тот день, когда убили Гришу. Эх, ребята, ребята. Рано ушли, на самой заре. Увидеть бы вам, какой яркий день разгорелся над страной. Дожить бы! Вот сидит на стуле Бушмакин. Справа от него Гриша, Никита, Вася, слева Колычев и он, Коля. Маруська с ними тогда не сфотографировалась, на задании была. Теперь не вспомнить. Год назад пришло грустное письмо из Ленинграда. Писал внук Сергеева. Деда хотели похоронить в Лавре, на участке старых большевиков. Но Сергеев оставил записку, просил, чтобы похоронили рядом с Бушмакиным и остальными ребятами. Теперь там 7 красных обелисков со звездочками. Эх, жизнь, жизнь. Пролетела, как один день. Вошла Нина, спросила тревожно. «Звали Николай Федорович?» «Нет». Он с трудом оторвался от воспоминаний, спросил ласково. «Твои спят?» «Давно». Нина улыбнулась, присела на край кровати. «А вам не спится?» «Не спится», — вздохнул Николай Федорович. «Старикам никогда не спится, Нина. Как дела у Генки? Чего я не вижу его красотки?» «А она про вас и про Генку то же самое говорит, что вы красавцы. Хорошая девчонка. Генка будет с ней счастлив, само собой. Тебе об этом и волноваться нечего. Мы, Кондратьевы, Кондаковы, завсегда в этом деле счастливы, такая порода», — он улыбнулся. «Иди спать, невестка. Завтра будет трудный день».